Замечательные писатели век палеологов 1250-1453 годы, подзаголовок. В это время литературный интерес сосредоточивался на полемике с латининами. Кроме того, Константинопольскую церковь занимали споры варлаамитов и паламитов. По этому поводу было написано несколько сочинений. Замечательнейшими писателями века палеологов были Никифор Влемит, живший в половине XIII века, ученый и благочестивый монах. При никейском императоре Феодоре Ласкарисе II 1255-59 годы ему предлагали патриарший престол, но смиренный инок отказался от него ради уединенной и подвижнической жизни. Он был замечательный богослов и философ. Очень многие греки того времени обязаны ему своим образованием. Тогда как правительство хлопотало об унии по политическим соображениям, а народ не хотел ее, Никифор Влемит подавал голос за соединение церквей по чисто религиозным побуждениям. Бесстрастный и холодный ко всем мирским расчетам, он желал соединения церквей для блага церкви. В этих видах он писал сочинения в пользу унии, стараясь найти согласительное учение об исхождении Святого Духа. Во время Лионской унии писали против латинин Георгий Машампар, библиотекарь Великой Константинопольской церкви. Его сочинения не дошли до нас. Константин Акрополит, Великий Логофет. Его сочинения впоследствии с его согласия были сожжены, так как они возбуждали религиозные споры. Много было и других писателей, большую частью безымянных. Страница 302. В XIV веке замечательный Нил Кавасил, архиепископ Салумский, около 1340 года, он был горячим противником латинин и поборником православия, оставил следующие полемические сочинения о причинах разделения церквей и о первенстве папы. Святой Григорий Палама, также архиепископ Салумский. Он происходил от знатных и богатых родителей. Несмотря на это, он захотел проводить нищенскую и подвижническую жизнь на Афоне, где был игуменом Есфигменского монастыря. Около 1347 года Иоанн Кантакузен поставил его архиепископом Салумским. Долгое время он проходил свое пастырское служение с большой ревностью. Когда известный Варлаам выступил против афонских монахов, обвиняя их в ереси, о чем будет говориться в другом отделе, Палама горячо защищал их и написал по этому случаю несколько сочинений. Против латинин Палама написал сочинение об исхождении Святого Духа от одного отца. От него осталось несколько проповедей, скончался он в 1360 году митрополитом Салумским. Николай Кавасила, племянник Нила и после Паламы архиепископ Салонский, умер около 1390 года. Он был человек ученейший, с мистически благочестивым настроением образа мысли. Подобно своим предшественникам, он был противником латинин и защитником афонских монахов. От него остались следующие сочинения: «Толкование на божественную литургию», «Семь книг о жизни во Христе», «Слово на ростовщиков» и «Опровержение на Фому Аквината». Иоанн VI Кантакузен, в половине XIV века, правитель империи. Он замечателен своими апологетическими сочинениями против магометан и иудеев. В 1355 году он постригся в Манганском столичном монастыре, потом был иноком на Афоне, скончался после 1375 года. В половине же XIV века писал против иудеев свои апологетические сочинения Феофан, архиепископ Никейский. Из писателей XV века замечательный Симеон, архиепископ Солунский, умер в 1429 году. Ревностнейший и образованнейший пастырь этого времени – известен благочестием. Он был противником унии и вооружался против нее в своих сочинениях. Симеон оставил после себя замечательные сочинения о вере, обрядах и таинствах церковных. В этом сочинении он, с одной стороны, излагает православное учение с присоединением опровержения на еретиков, в том числе и латинин, а с другой дает превосходнейшие изъяснения о храме, церковных обрядах и таинствах. Написал он песнопение в честь святых. Был архипастырем 25 лет. Страница 303. Святой Марк Евгеник, епископ Эфесский, умер в 1447 году. Известен своей ревностью в отстаивании православия на Флорентийском соборе. На смертном одре он умолял константинопольского патриарха Геннадия II продолжать борьбу с латининами, что тот и выполнял. Из сочинений его известны «Окружное послание ко всем православным», «Обширное исповедание веры» и «Разговор между латининами и греком о прибавке к символу». В «Страннике» 1872 года был напечатан его ответ царю Иоанну Палеологу на его недоумение касательно нравственной немощи человека. В 1859 году Норовым изданы были на греческом языке с русским переводом его окружное послание, назидательные мысли, письмо Схоларию и исповедание при кончине. Это информация епископа Арсения.